Мышьяк для учительницы. Не следует думать, что смерть в результате отравления такая уж редкость. Например, только за 2005 год в США зарегистрировано 8653 смерти по этой причине. В России тоже много чего раскручивать приходилось, а вот с мышьяком за всю жизнь пришлось столкнуться всего дважды. Оба случая имели разные мотивы преступления, но в чем-то оказались похожи. По необъяснимому закону парных случаев, оба трупа при жизни были учительницами. Правда, одна вела математику, а вторая — историю. Это уже удивительно, так как подобная профессия никаким образом контакты с токсичными металлоидами не предполагает. Вообще, отравление мышьяком в современной медкриминалистике и судмедэкспертизе встречаются не очень часто, так как экспертам найти причину отравления проще пареной репы. Вот на заре этих наук тогда да, это был препарат выбора, чтобы кого-нибудь на тот свет тихонько отправить. Любимый яд королей и для королей. Сейчас чаще куда более действенная отрава из сложной органики в ходу. Но все же не забывает народ дедовский метод.